специально здесь оставили, чтобы колонисты знали, что за джунгли окружают их. Вот это сюрприз. Обойти этот участок можно? Можно, но есть проблема. Сразу за этим участком начинаются дома управления парком. Именно там нас должен ждать грузовик. Давай я один проверю, что впереди, а вы останетесь здесь. Если что, придете мне на помощь. Думаю, это плохой вариант. Если впереди мохнатые, тебе не отбиться от них одному. Мы просто не успеем к тебе. Что ты предлагаешь? Иди вперед, но не торопись, а мы медленно пойдем за тобой. Если они там, сразу все отходим назад. Лучше отходить направо, там вроде дорога проходит. Такой вариант, наверное, будет лучше. Тогда договорились, только не подстрелите меня случайно. Не переживай, здесь новичков нет. Пристегнув винтовку к спине, выдернул клинки из ножен и сделал шаг в джунгли. Почти сразу стало понятно, джунгли самые обычные, но какие-то причесанные, что ли. Здесь было прибрано и, можно даже сказать, уютно. Проявил инициативу я не просто так. Сильно опасаясь получить разряд в спину от кого-то из своих, ведь большинство из них я совсем не знал и никому из них совершенно не доверял, и неизвестно, кого из них нанял Гарам для этого. Пси говорила, что других разумных поблизости нет. Вернее, они были впереди, но с большой долей вероятности это колонисты, выполняющие работы в парке и жившие там. С Брилом я согласен в одном, Гарам не просто так отправил нас сюда, но за все время ничего существенного не произошло. Мне стало очевидно, что сюрпризы нас должны ожидать именно в этих причесанных джунглях. Вот только Гарам сам не понял, что сделал. Для тени эти джунгли были почти идеальным местом. Здесь я стал тенью, растворившись среди деревьев, и бесшумно двигался вперед, отключив рацию и отходя все дальше от остальных. Разумеется, никаких мохнатых здесь не оказалось, но следовавшие за мной космодесантники этого не знали и никуда не торопились. У меня было еще одно подозрение. Гарам не просто так нас с Брилом поставил по бокам. Это явно сделано с каким-то замыслом. Основные подозрения у меня связаны именно с Брилом. Возможно, именно он должен уничтожить меня, а все, что он говорил, — ширма, чтобы отвести от него мои подозрения. В то же время он мог оказаться не только исполнителем, но и жертвой, а исполнителем оказаться кто-то третий. Так или иначе, мне сейчас все равно, я готов уничтожить всех шестерых одного за другим. Пока же я двигался вперед, чтобы оценить обстановку впереди. К моему удивлению, участок парка с джунглями быстро закончился, и впереди можно было рассмотреть дома колонистов. Заметив дома, я напрягся и остановился, но совсем не дома остановили меня. Практически у кромки джунглей находилась приличного размера куча из спиленных веток, сухих деревьев, лиан и другого мусора. Таких куч впереди находилось несколько. Точнее, сложно сказать. Около этих куч не было света. Несколько достаточно тусклых уличных фонарей находились около домов, но они очень слабо освещали кучи мусора, собранного по всему парку. Прицел винтовки с ночным видением также плохо помогал что-то рассмотреть среди этих куч. Чем именно напрягали меня кучи, я сам не понимал. Ничего особенного в них не было. Собрали мусор и здесь сложили. Вот только пси категорически была против, чтобы я двигался дальше. В то же время я не чувствовал там живых. Живые находились дальше в домах. Пси я доверял и решил не двигаться к этим кучам, а обойти их. Хотя это сильно меняло мой изначальный план. Изначально я собирался осмотреться, потом обойти остальных и занять позицию недалеко от Брила, но остальные совсем не торопились сюда, и я решил, что успею все проверить. Сбоку обойдя кучи мусора по краю небольшого перелеска, расположенного между домами и дорогой, вышел к домам. Около них я оставил рюкзак, забрав из него только оружие мохнатых. Дальше пошел налегке. Здесь находилось 8 жилых домов, в окнах которых сейчас горел свет, и 2 больших ангара для техники. 6 фонарей освещало 2 улицы и сильно мне мешали. Впрочем, у ангаров с техникой освещался только вход, а вот другая сторона ангара была не освещена, именно там я занял позицию. Кучи мусора теперь находились передо мной, и через прицел винтовки теперь я хорошо видел, что находилось с другой стороны этих куч. Вот только никого из разумных около них не оказалось. Однако пси настойчиво говорила, что там есть что-то плохое, но я сколько бы ни смотрел, не видел никого, как и не чувствовал. Уже собирался уходить, когда одна засохшая ветка пошевелилась. Вначале я решил, что мне показалось, но она снова зашевелилась и сумел разглядеть одного. Оказалось, сразу несколько разумных заняли позицию около этих куч мусора. Сверху они прикрылись маскировочной сетью и накидали на нее пожухлой листвы, которой здесь хватало. Точное количество сидевших в засаде сложно определить, но ждали они однозначно нас. Что же, посмотрим, и включил рацию. «Брил, как слышишь меня?» «Блес, ты почему не отзывался?» «Мы тебя устали вызвать». Рация отключилась, не знаю, что с ней. Значит, слушайте. Впереди засада, и это не мохнатые. Мохнатых здесь нет. Засада наших. Ты уверен? — спросил другой голос, не Брила. «Уверен. Наблюдаю сейчас за ними». «Много их?» — спросил Брил. «Сложно сказать точно. Они спрятались под маскировочными сетями и ждут нас. Точное количество не могу определить, возможно, я всех не заметил. Они хорошо спрятались. Где они засели?» «На границе джунглей и домов собраны несколько куч с мусором, вот между ними они и заняли позиции. Я знаю это место. Жди нас, мы скоро будем. Ты собрался с ними воевать?» — спросил другой голос. «Это убийцы Гарама». «Не надейся, они не оставят тебя в живых», — ответил ему Брил. «Нас всех поставили на списание». Рации замолчали, но, судя по пси, вперед они не спешили. Решили, что это ловушка. «Меня захватили, заставили вызвать стальных, или я с ними заодно?» «Почему бы и нет? Сам я также не доверял своим союзникам. Однозначно я ошибся, рассчитывая, что они отвлекут внимание на себя. Судя по всему, они даже не собираются идти сюда. Впрочем, на них я и не особо рассчитывал. Волновал меня совсем другой вопрос, почему, как псион, я не чувствую этих под сетями? В отличие от моих союзников, ожидавшие нас под сетями зашевелись. Что они делали, поначалу было непонятно, но вскоре понял, они слышали наши переговоры и знают, что я нахожусь рядом с ними, но не знают, где конкретно нахожусь. Они выползали из-под сетей и всячески старались меня спровоцировать на действия. Вот только они думали, что я где-то перед ними среди джунглей спрятался, а я находился у них за спиной. Была бы у меня игольчатая винтовка, давно бы прикончил часть из них, но эта винтовка, к сожалению, осталась в моем шкафчике, а плазменная после первого же выстрела обозначила для них мое местоположение. Поэтому приходилось просто наблюдать и ждать, когда союзники соизволят подойти сюда, а они однозначно не торопились это сделать.